Ты уверен в этом из-за собственных сил? Не только. Я ведь не только сам силен, я еще и всех вокруг себя сделал сильными. Так что наша главная задача не в том, чтобы выиграть сражение, а в том, чтобы минимизировать потери. Ты не учитываешь внезапные риски, нельзя быть слишком уверенным в себе и недооценивать соперника, упрекнул меня Брюс. Я согласен с этим, поэтому и готовлюсь к предстоящему сражению со всей серьезностью. Я даже рассказал вам о Барбатосе, чтобы вы не сдерживались. Конечно же, я не исключаю возможность появления некой переменной, способной изменить расстановку сил. Однако на текущий момент из имеющейся у нас информации, мы в этом состязании фавориты. Бетс согласно кивнул, признавая, что наши шансы на победу оцениваются высоко. Ах да, есть еще кое-что, заслуживающее твоего внимания. Это касательно Линкольна Марча. Он, выждал я небольшую паузу, нагнетая атмосферу напряженным ожиданием, твой брат. Брюс никак не изменился в лице. Наверняка решил, что это моя очередная шутка. Но прошла минута, а я не спешил опровергать свое заявление, молчал и глядел на Брюса совершенно серьезно. Он заметно насторожился. «Алекс, что? Это самое что ни на есть правда. Вернее, Марч считает именно так. Расскажи подробнее». Линкольн был сиротой, парализованным мальчиком, живущим в приюте Вилловат, который финансировала семья Уэйнов. Марта Уэйн часто посещала этот приют и бывало часами сидела у кровати маленького Линкольна. Из-за этих частых и ярких для него встреч, мальчик решил, что он Томас Уэйн-младший. Он посчитал, что Марта, беременная им, попала в автомобильную аварию, и именно поэтому он родился парализованным. Он полагал, думаю и сейчас полагает, что воспитывался в Вилловат тайно, поскольку автомобильная авария была не случайна, а подстроена врагами Уэйнов, совиным судом. После смерти, тут я осекся, ибо понял, что напоминать Брюсу о смерти его родителей не очень правильно. «Все хорошо, продолжай», — настоял Бэтмен. После смерти Томаса и Марты Уэйн, мальчика усыновил суд сов, вылечил его паралич и превратил в когтя. В общем, как-то так, раскинул я руки в стороны. Получается, что он не мой брат, а просто сумасшедший, поверивший в собственную вымышленную историю, спросил Брюс. Я бы хотел ответить на этот вопрос, но, к сожалению, не могу, ибо правда мне неизвестна. Алекс, это очень серьезно. Здесь не место для твоих шуток и издевок, строго проговорил Бетс. Скажи мне, Брюс, я серьезен, произнес я, смотря в его глаза прямо, без тени улыбки. Я действительно не знаю, бред ли это сумасшедшего или он действительно твой брат. Если ты хорошо подумаешь, то поймешь, что его история вполне может быть правдой, но может и не быть. Так что здесь я не могу утверждать ничего однозначно, но если ты готов послушать мое мнение на этот счет, я его выскажу. Холодная маска на лице Брюса треснула, и он показал шок и недоумение. Видимо, существование родного брата казалось ему чем-то абсолютно невообразимым. Даже понимание, что это еще не факт и может оказаться бреднем сумасшедшего, не смогло обратить подступающий сильный эмоциональный всплеск. «Алекс», — сказал он тихо, после некоторого молчания, — «я не спрашивал тебя, причастен ли Судцов к убийству моих родителей. Я долго думал над этим, в какой-то момент даже решил, что не хочу знать правду». «Серьезно?» — удивился я, зная, что для Бетса правда — это все. «Это на тебя не похоже. Это длилось всего лишь мгновение», — успокоил он меня. «На самом деле, я знаю, что суд никак к этому не причастен. Тут я с тобой соглашусь. Опять-таки я не уверен в этом полностью, но считаю, что они здесь ни при чем. Тогда может ли Марч быть прав в том, что Судцов подстроил аварию? И если он и правда мой брат? Брюс, зачем так напрягаться? Тест ДНК тебе в помощь. Но если тебе вдруг интересно, что я думаю на этот счет, то вот что я скажу. Он не твой брат. Почему ты так думаешь? Потому что семья Уэйнов всегда была на особом счету у совиного суда. Ты не задумывался над тем, что несколько странно это, то, что Уэйны не состоят в организации, но при этом суд их не трогает, а позволяет спокойно себе существовать и приумножать деньги. Так благородно с их стороны, из-за их невмешательства твоя семья стала самой богатой в Готэме. Пожалуй, меня это тоже всегда озадачивало, признался темный рыцарь, задумчиво кивая. Тебе об этом что-то известно, уверенно утвердил он. Разумеется. И тут мы вновь возвращаемся к нашему дорогому Барбатосу, будь он неладен. Хотя, стоп, он же порождение всего негативного, а значит, я должен сказать, я подобрал правильную интерпретацию. пусть у него будет все хорошо. Знаю, звучит нелогично, но если бы я пожелал демону всего плохого, то только помог бы ему. Эх, как же все сложно с этой темной мультивселенной. Я сказал, что именно он был той летучей мышью, из-за которой ты и стал Бэтменом, но не сказал, почему он явился тогда к тебе. Я оглянулся убедиться, что нас никто не слышит, ибо тема была довольно щепетильной. К счастью, все были заняты и довольно далеко от нас. Брюс, я поддался немного вперед. Ты являешься ключом к высвобождению Барбатоса из темного измерения. В суде сов есть древнее предание, которое гласит, что демона можно вызвать, изменив выбранного Барбатосом одного человека из семьи Уэйнов химически, пятью, происходящими из другого мира металлами. Он выбрал тебя своим проводником. Бэтмен принял эту новость относительно спокойно. Считаешь, поэтому Линкольн не может быть моим братом, поэтому суд сов не может быть причастен к смерти моих родителей, разумно. Если они не знали, кого из Уэйнов выбрал Барбатос, значит не могли тронуть никого из моей семьи. Точно, а Марч утверждал обратное. К тому же, будь он истинным Уэйном, его бы не превратили в когтя, а держали бы подле себя и, возможно, попытались бы использовать, чтобы открыть портал в темную мультивселенную. Алекс, почему я? Задал Бэтмен неожиданный вопрос. Почему Барбатос выбрал меня? Ты сказал, что командиром его армии выступает Бэтмен, который смеется. Это не может быть просто совпадением. Все потому, что темная мультивселенная создается из страхов, а у тебя их больше, чем у любого другого героя. Целые галактики, построенные невысказанными ужасами в твоем сердце. Да, ты держишь свои страхи под контролем, и никогда их не показываешь, и не подчиняешься им, поэтому они копятся в тебе, становясь сильнее и больше. Брюс криво усмехнулся. Вышло горько, досадно и немного жутко. «Я понимаю», — сказал он. «Думал, если буду прятать страхи, они никогда не повлияют на меня и не причинят боль другим. Оказалось, это не так. Эй, дружище, не заморачивайся на этот счет. Страхи есть у всех, как и порожденные ими миры. Вполне возможно, есть мир, где мы с тобой бок о бок, два злодея, порабощаем миры из-за того, что утром я ударился мизинцем об стул. К тому же, если мы не дадим Барбатосу вторгнуться к нам, твои страхи так и останутся всего лишь страхами». Похоже, мои слова успокоили Бэтмена. Его лицо вновь приняло сдержанный вид. В общем, можно заключить, что поддерживать кандидатуру Линкольна Марча не стоит, заявил я решительно. Он точно не тот человек, который сейчас нужен Готэму. Как думаешь, кто тогда достоин? Очень серьезно спросил Брюс. Марч и Пауэрс отпадают. Однозначно. ХМ, в таком случае, может, рассмотреть кандидатуру Белый Реал? Она молодой, целеустремленный политик, активно выступает за борьбу с коррупцией, и главное, она действительно хочет бороться с этим, а не просто делает вид. Сейчас из-за того, что ее предвыборная кампания во многом совпадает с кампанией Марча, она не может вырваться вперед. Ее рейтинги оставляют желать лучшего. Во многом это связано с тем, что Марч более известен и за счет этого более популярен. К тому же он богат, а потому с финансированием проблем не испытывает, в отличие от мисс Реал. Брюс ответил не сразу, видимо, вспоминая, что ему известно об этой кандидатке. «Ты уверен в ней, в том, что она лучше Марча и Пауэрс?» «Надеюсь, это был риторический вопрос». Глава 372. Капля в море. «Я заехал в Нидавиллир за ожерельями из вибраниума». Вкратце рассказал Лане и сотрудникам помладше, что в сегодняшнюю ночь развернется сражение за судьбу Готэма, а потому не помешало бы поднять обороноспособность кузницы на максимум. Инженеры-мальчики встретили новость с юношеским задором и отважными восклицаниями, что они-то Нидавиллир защитят, уж они-то покажут всем, кто сюда сунется, как иметь дело с гениями науки и, противореча самим же себе, норовили увязаться за мной, ибо мне может понадобиться их неоценимая помощь. Пришлось убедить их, что Нидавиллиру они сейчас нужнее, а во внешнем мире я справлюсь как-нибудь и сам. Инженеры-девочки, наоборот, выразили некоторую растерянность и удивление, страха на их лицах не наблюдалось, и меня это очень обрадовало. Стало быть, девочки в безопасности своей мастерской не сомневались, а волновала их исключительно судьба Готэма. Суд сов вполне может направить в принадлежащую мне кузницу несколько когтей. Это, разумеется, будет их роковой ошибкой, ведь Нидавиллир, как и Вавилон, неприступная крепость. Получив ожерелье, 15 защитных костюмов, что сыграют огромную роль в предстоящем столкновении, я направился в Вавилон. но перед этим заехал за двумя дамами, главой благотворительного фонда Сильвии Сент-Клауд и моей золотой помощницей, Хизер Брукс. Хоть девушки и обладают огромной силой и неуязвимостью после прохождения процедуры модификации, со смертоносными убийцами-зомби им все равно не справиться. У них отсутствует опыт сражения как таковой, а потому я не могу ими рисковать. Сильвер, как глава фонда по укреплению городского фундамента, одна из основных целей Совиного суда. Именно работа нашего фонда, в частности работа Сент-Клауд, сильно мешает двору сов добывать дионизий. Хизер не находится в столь же серьезной опасности, как Сильвер, но суд может посчитать ее оправданной целью. Поэтому я решил, что им обеим будет более безопасно переждать ночь сов в Вавилоне, под надежной защитой растений ядовитого плюща. Правда, сама Эйви уже вовсю трудится в Вайне Интерпресес, помогает с изготовлением противоядия от токсина страха пугала. Кавита, позвал я ученую, которая сосредоточенно застыла над пузатой ретортой, в которой пузырилась густая зеленая жидкость. «Как у вас тут дела? Полагаю, тебя сейчас интересует нечто конкретное», — оторвалась она от исследования и поправила очки на переносице. «Сегодня ночью нам предстоит сражаться с зомби». Я вытянул перед собой руки, изображая живого мертвеца. «И было бы замечательно, если бы ты сообщила мне хорошие новости касательно дионезия, ведь эти мертвецы живут исключительно благодаря этому чудо-металлу из иного измерения». «Я как раз этим и занималась», — кивнула Кавита в сторону реторты. «Скажу откровенно, чтобы провести детальный разбор данного минерала, требуется много времени. К тому же Эйви очистила дионизий не полностью». «Не полностью, значит, что-то сделать все-таки получилось». «Да, в минерале слишком много примесей, кое-какие Эйви уже убрала. Она не уверена, что полная очистка возможна, но и не отрицает обратного. Ей нужно больше времени, гораздо больше, чем она потратила на яму Лазаря и драконьи останки». «Время – наш враг», – горестно произнес я, «но в то же время наш союзник. Я предпочитаю думать, что прямо сейчас оно доставляет куда больше неудобств нашим врагам». «Ты серьезно?» Доктор Рая деловито запустила руки в карманы халата и серьезно проворчала. «Твои враги готовились к этой ночи и уж точно справились с этим лучше тебя. Порой твой оптимизм меня поражает. Лучше быть оптимистом, чем своим угрюмым лицом смущать окружающих. К тому же, когда я хмурю брови, становлюсь ужасно некрасивым, так ведь и преждевременными старческими морщинами покрыться недолго. Нет, мое лицо должно сиять». Кавита посмотрела на меня так, словно услышала самую нелепую чушь в мире. «Ты же не стареешь, с чего бы? К сожалению, бессмертия я все еще не достиг, и смерть в далеком будущем навестит меня и заберет с собой. От осознания, что жить мне осталось всего лишь каких-то 7380 лет, уголки моих губ печально поползли вниз». Кавита продолжала смотреть на меня со всей серьезностью. Я заулыбался. «Но у меня есть ты, дорогая», — пропел я весело, — «та, которая поможет мне обрести вечную жизнь. До тех пор, пока я буду доставлять Кавита новые материалы и ДНК для исследований, об увеличении продолжительности жизни можно не волноваться. Единственное, что меня тревожит, это непредсказуемый фактор, который может заставить меня пожертвовать энергией жизни в обмен на мгновенное исцеление. Но я надеюсь, что больше мне не придется прибегать к столь затратной способности. Хотя кого я обманываю, наверняка я еще не один раз окажусь на грани жизни и смерти, ведь в этом мире комиксов неожиданности обладают способностью возникать на каждом шагу. Не уверена насчет вечной жизни, но еще несколько лет накинуть можно», — обрадовала меня Кавита. «Дионизий действительно поразительное вещество, но есть нюанс, его слишком мало, а применение и вовсе неординарное. Здесь поподробнее, пожалуйста. В отличие от других веществ, дионизий генерирует излучение неизвестной природы и именно таким образом меняет клеточную структуру человека. Чем мощнее излучение, тем ярче выражаются изменения. То есть, чтобы подольше жить, достаточно просто держать его в руке и облучаться. Такой вариант возможен, но неэффективен. В минерале слишком много примесей, которые замедляют процесс. Очистка на данном этапе увеличила силу облучения лишь на 25%. Всего 25%? Похоже, материал из темной мультивселенной даже ядовитому плющу не желает поддаваться легко. Но раз Эйви удалось хоть как-то его очистить, есть шанс, что со временем она сможет получить чистый дионизий. Благодаря колыбели регенерации мы разработали, как нам кажется, наиболее оптимальный способ облучения, — важно сообщила Кавита, и мы вместе отправились к способу облучения, над которой прямо сейчас трудились мать с дочерью. Хелен закончила работу над колыбелью, спросил я, пока мы шли по длинному широкому коридору. «Не совсем», — ответила девушка и улыбнулась доносящемуся из гостевой комнаты хохоту Сильвер и Хизер. Девушки смеялись прямо как Купидон с Харли, весело и беззаботно. «Устройство работает», — пояснила она, но Хелен утверждает, что его еще необходимо доработать. «Но эксплуатировать уже можно, и вы смогли настроить колыбель для работы с Дионизием?» «Да, в данном случае Дионизий работает как батарейка, а колыбель как преобразователь энергии. При помощи нее можно в разы ускорить процесс облучения. Я ведь знаю», — ухмыльнулась Кавита, — «терпение, это не про тебя». «Что ж, она права, таскать на спине облучающие камни слишком хлопотно, надоедливо и неэстетично. Предпочитаю, все и сразу, и чтоб приятно и красиво». Мы зашли в огромный, непривычно белый для Вавилона кабинет, в центре которого стояла длинная металлическая капсула с большим смотровым окном. К ней от сложных на вид приборов с множеством кнопок, индикаторов, сенсорных панелей и рычагов тянулись паутины проводов и трубок разной толщины. Самые тонкие, с волос, самые толстые, в две человеческих руки. Над одним из приборов с толстыми трубками склонились Хелен и Мэдди. Мартина, сидя на корточках, переключала по их команде кнопки у основания прибора, мать с дочерью удовлетворенно кивали головой. «Привет, девочки», – поздоровался я. «Живительный гроб уже готов?» Доктор Чо возмущенно поморщилась. «Обидно, вообще-то», – буркнула она. «Это не гроб, а капсула. Великодушно прошу прощения», – согнулся я в поклоне, подражая аристократам. «Вам должно быть известно, я – вампир, а собственного гроба у меня нет по сей день. Мне просто негде почивать. И оттого, лишенный положенного дневного сна, я неусыпно работаю и работаю», – жаловался я театрально, приближаясь к капсуле. «Мне всенепременно нужно вздремнуть, желательно под облучением». «Стоп, вы что, хотите?» Хелен бросила на Кавита ошалелый взгляд. Та ей коротко и утвердительно кивнула. «Но я же сказала, что колыбель регенерации еще не готова», — воскликнула доктор Чо упрямо. «А мне сказали, что работает», — пальцем указал я на доктора Рао. «Работает», — вынужденно согласилась Хелен, — «но она еще не совершенна и без должного тестирования несет опасность. Поэтому лучше повременить. К тому же, я слушал все предостережения доктора Чо со всей серьезностью, очень важно кивая и отдавая дань уважения ее труду и таланту, а когда она закончила говорить и облегченно вздохнула, решив, что я внял ее словам и больше не буду так бездумно лезть куда ни звали, я широко улыбнулся и сказал: «Открывайте капсулу, я опробую ее сейчас». Хелен взорвалась: «Ты меня вообще не слышал, Кавита, ну скажи хоть ты ему». Вместо слов доктор Рао подошла к колыбели, молча открыла крышку и жестом пригласила меня внутрь. «Ай, черт с вами», — обиженно бросила Хелен. «Только если возникнет ошибка, меня обвинять в этом не надо». Я скинул с себя одежду и в одном нижнем белье лег в живительный гроб. «Прости, доктор Чо», — извинился я перед ученой. «Просто ситуация не терпит промедления. Сегодня в городе может начаться большое сражение, а потому мне нужно стать сильнее. У нас слишком мало Дионизия, поэтому о серьезном усилении речи быть не может». «Я считаю, что подобный риск совершенно не оправдан», — проворчала Хелен, прежде чем нажать на кнопку и запереть меня в герметичной капсуле. «Я не могу сказать, что доктор Чо не права. Это верно, что столь малое количество Дионизия даст мне совсем немного силы и, возможно, будет равносильно лишь капле в море. Но такой уж у меня характер. Если можно стать сильнее сейчас, то нечего откладывать на завтра. Тем более, что о возможных рисках печется моя интуиция, так что вперед к облучению». Я лежал в капсуле около получаса, и за все это время не почувствовал совершенно ничего. Хм, а раньше было такое, чтобы я просто лежал и мне было при этом не больно и не противно? Может, агрегат не работает? Ваше тело подверглось облучению нечистого дионизия, одного из пяти тяжелых металлов темной мультивселенной. Физические показатели несущественно увеличились. +5 к силе. +5 к скорости, +5 к ловкости, +5 к выносливости, повышены регенеративные возможности организма, +2 к регенерации, продолжительность жизни увеличена, +25 к энергии жизни. А нет, похоже, все работает и я вправду стал сильнее, если, конечно, такой ничтожный рост можно назвать усилением. Мои нынешние характеристики уже столь высоки, что прибавление каких-то 5 единиц никакой погоды не делает. Эх, я даже не могу сказать, что почувствовал увеличение силы. Но все это не имеет значения, ибо меня волнуют не физические характеристики, а энергия жизни и регенерация. Да, они тоже увеличились совсем незначительно, но это было понятно изначально, ибо Дионезия было совсем немного, главное здесь другое. В отличие от ямы Лазаря и драконьих останков, которые тоже увеличили характеристики, усилили регенерацию и дали мне дополнительные годы жизни, Дионезия не единоразовый усилитель. Эликсир Лазаря и субстанция несут в себе в основном лечебный эффект, а увеличение характеристик можно получить лишь при первом их потреблении. Но жидкий металл из темной мультивселенной отличается. Его эффективность полностью зависит от количества и качества. Другими словами, если у меня будет Дионезия не несколько грамм, а, скажем, целая тонна, и при этом в нем не будет примесей, возможно, я даже смогу стать бессмертным подобно вандалу Свиджу. Конечно, это все лишь в теории, но, Алекс, ты опять задумал нечто нехорошее? Беспокойно спросила Кавита, открыв крышку. Что, ты о чем? Не спешил я вылезать из живительного гроба. Твоя улыбка, ткнула она указательным пальчиком мне в губы. Ты сейчас выглядишь как Джокер без грима. Эй, это что еще за сравнение такое? Возмутился я. Просто подумал о том, что кое-какая организация все нервы мне потрепала и неплохо бы спросить с них компенсацию за моральный ущерб. Сегодня ночью этим и займусь, решительно заявил я и поднялся. У судасов, должно быть, чудо минерала припасено в избытке, с них не убудет, если я возьму себе немного-много все. Кавита понесла использованный в колыбели регенерации Дионезии к себе. Ей не терпелось его исследовать, потому что невооруженным глазом было видно, как насыщенный зеленый цвет металла поблек, а сам металл потерял густоту. Мы все последовали за ней. Потенциал Дионезии огромен, проговорила она, разглядывая каплю под микроскопом. Но пока мы не в силах задействовать все его возможности, Кавита горестно вздохнула, будучи совершенно недовольной таким положением дел. Нужно избавиться от всех примесей. Ну ничего, мы еще поработаем над этим. К слову, она оторвалась от окуляра и потянулась за реагентом. Судцов использует иной метод. Из останков когтей я сделала вывод, что их ученые выжили максимум из того материала, которым обладали, ну или обладают, сообщила Кавита, снова прильнув глазами к микроскопу. Электрум – вещество, созданное судом сов на основе Дионезия, которое является главным источником преобразования когтей. Как и сказала Кавита, Дионезий, добываемый под Готэмом, слишком нечистый, его невозможно использовать напрямую, приходится подключать науку, чтобы задействовать тот максимум, на который эта наука в конкретных руках способна. Совиный суд живет слишком долго, и за это время на них работали множество ученых, к последним из таким можно отнести Хьюго Стрэнджа. Холод. Низкая температура разрушает структуру их клеток, сказала доктор Раа. Для когтей холод равнозначен смерти. Боюсь, это единственная слабость, которую я обнаружила, но ты это и так знал, так что прости. Вы все хорошо поработали. Спасибо, поблагодарил я прекрасных ученых и посмотрел на время. Эх, столько еще нужно успеть сделать. Я протянул руку к изящному цветку, что обвивало крепким стеблем ножку ультрафиолетовой лампы. «Вверяю безопасность этого места вам», — сказал я, нежно погладив растение. Сочно-красные листья радостно затрепетали. «Защитите всех, не дайте посторонним даже приблизиться к Вавилону». Когда ядовитый плющ дала мне часть своих сил, я обрел тесную связь с ее растениями и даже мог общаться с ними. Но теперь я могу не просто общаться, но и отдавать приказы, потому что, после того как мои отношения с Помелой перешли на новый уровень, ее детки стали воспринимать меня как отца и, соответственно, слушались. Это не способность, а, скорее, привилегия, ведь моя девушка – представитель силы зелени. Глава 373. Сегодня ночью прольется кровь. Башня Вайни Интерпресес. Без четверти полночь. Я сел на край крыши, свесил ноги в пропасти, снова окинул взглядом свой город. Луна тускло освещала островерхие кровли старинных готических домов, утыканных меж плоских крыш современных многоэтажек. Из окон неспящих квартир и от уличных фонарей лился серебристый и желтоватый свет, в лучах которого искрилась вдалеке примыкающая к островку Нераус широкая полноводная река. От реки к башне Вайни Интерпресес ровной линией тянулась многоярусная железнодорожная эстакада, соединяющий Аркхем с материком. Готэм не спал. С крыши самого высотного здания города это было отчетливо видно. По мрачным улицам бродили бесстрашные смельчаки. Грабители и карманники незаметно лишали этих смельчаков средств к ночному кутежу, а может даже и к существованию. В темных улочках и заброшках, с опаской озираясь по сторонам, боясь увидеть за спиной тень летучей мыши, продавались и приобретались запрещенные товары. На более оживленных и освещенных улицах дела обстояли значительно лучше. Можно было веселиться и гулять, не боясь наткнуться на бандитские шайки и лишиться как вещей, так и жизни, и молодежь не боялась. Не боялась, потому что не знала ни о ночи сов, что вот-вот опустится на город, ни о тотальном контроле, который суд сов планирует над ними установить. До возможностей Супермена мне далеко, но зрение и слух позволяют мне замечать куда больше деталей, чем может уловить обычный человек. Готэм ни о чем не подозревает и ведет свою привычную ночную жизнь. Весь день я занимался подготовкой к предстоящему сражению. Главное преимущество наших противников в численном превосходстве. Совиный суд не ударит по какому-то одному конкретному месту, а нанесет масштабную атаку по нескольким точкам разом, чтобы рассредоточить наши силы и одномоментно нанести сокрушительный удар. Я организовал план защиты Готэма и распределил все доступные боевые единицы в наиболее вероятных точках нападения когтей. Первым делом я позаботился о безопасности предприятий, принадлежащих мне, ведь я, пожалуй, самый ненавистный для суда сов человек, и, скорее всего, по мою душу отправит больше всего убийц. Разумеется, это не точно, и вполне возможно, что на вершине их списка значится Бэтмен. Как бы там ни было, на вершине моего списка значится безопасность моих людей. Впрочем, о Вавилоне и Недовиллире волноваться незачем. Я, пожалуй, буду только рад, если туда нагрянут когти. Таким образом они устранят сами себя и послужат удобрением для растений ядовитого плюща и смазкой для наноботов-инженеров кузницы. Главный офис Allritics Entertainment тоже располагает замечательной системой защиты, но я не могу утверждать, что это остановит смертоносных убийц. Поэтому для пущей надежности это место взялась охранять Рене Монтойя, как глава службы безопасности. Пожалуй, студия звукозаписи – наименее защищенное подразделение компании, но о ее сохранности и сохранности ее сотрудников я нисколько не переживаю, потому что студия находится под пристальным вниманием директора Элисон Блэр. Ослепительная, будучи одной из сильнейших мутантов, способна испепелить своими яркими лучами любого недоброжелателя, осмелившегося вторгнуться в священную обитель музыки. К тому же сегодня, заглянув к ней, дабы проинструктировать касательно возможного нападения, я оставил ей сердцевидную траву, пилюлю неуязвимости, субстанцию и ожерелье из виброниума. Смысл моих действий прост. Я знаю, что девушка обладает огромной силой и вполне могла бы справиться с предстоящей угрозой, но если я в силах сделать ее еще сильнее, я сделаю. И это касается всех моих любимых женщин. Мне гораздо спокойнее, когда я знаю, что дал им все, что мог, чтобы обезопасить от любых неожиданных угроз. Раньше, из-за недостаточного количества виброниума, у меня было мало защитных костюмов, и первую партию я раздал тем, кто нуждался в них больше всего. Теперь же ожерелья имеют все, и для этого мне пришлось навестить практически каждую, кто будет участвовать в ночном сражении. Объяснить и распределить роли я мог и через очки голограммы, но передать усилители виртуально – нет. И поэтому я был занят чуть ли не до самой ночи, но результат того стоил. Теперь я более уверен в том, что мы сможем сдержать натиск врагов, которые подобно бездушным зомби попытаются уничтожить все, что, по мнению элиты Совиного суда, не должно существовать. Поскольку учрежденный мною благотворительный фонд, занимающийся укреплением городского фундамента, стоит у пернатых поперек горла, Сильвер Сент-Клауд распорядилась приостановить строительные работы, дабы не допустить нападения смертоносных когтей на рабочих. Сейчас все они отдыхают в выделенных для них жилищных комплексах и ждут возобновления рабочего процесса. И так как эти люди находятся в потенциальной опасности, для их защиты я отправил Мисти Найт. Также я обеспокоился безопасностью астрофизиков. Они работают на меня, и когти вполне могут нагрянуть к ним, чтобы тем самым нанести удар по мне. Ученые пока работают в арендованном помещении, а система защиты там оставляет желать лучшего. Я не могу допустить, чтобы их жизням угрожала опасность, и хоть вероятность того, что по их душам придет убийца, довольно мала, я решил перестраховаться и попросил черную вдову присмотреть за ними. Астрофизики хорошо знакомы с Наташей, ведь они встретились с ней еще в Пуэнте-Антигуа и знают, насколько хороша в бою бывший агент КГБ. И, вероятно, поэтому новость о том, что на них может напасть ниндзя-зомби, не вызвала у них особой тревоги. Какие зомби, когда рыжая воительница сражалась против ледяных гигантов Йетунхейма? К слову, когда я дал Наталье субстанцию и препарат неуязвимости, а также во всех деталях поведал о том, что сегодня ночью будет жарко, она выступила с необычным предложением – попросить помощи у Щайте. Ее предложение было обусловлено тем, что в Совином суде состоит множество личностей, имеющих как богатство, так и влияние, и, для того чтобы разобраться с этими людьми, необходимо содействие Фьюри. Я был категорически против данной затеи, о чем немедленно ей сообщил. Готэм, мой город и единственный, у кого я готов попросить помощь, чтобы защитить его, это темный рыцарь. К тому же, если в это дело вмешается Щайте, или кто-то еще, мой план, который должен помочь мне решить судьбу Совиного двора, осуществить не удастся. Чтобы не случилось непредвиденных ситуаций, я решил задействовать исключительно тех, кто прямо сейчас находится в Готэме. Саша Бардо, как самый опытный телохранитель, отправилась защищать сэра Максвелла и мадам Александру. Я не знаю, решит ли суд Соф расправиться с ними, до сих пор они не трогали читу Харрисов, но я не могу быть уверен в том, что и сейчас не тронут. Все-таки я с ними тесно связан, а значит, они находятся в опасности, так что пусть Бардо позаботится о них. Следует сказать также пару слов об усадьбе семьи Уэйн. Все мы понимаем, что на осаду данной крепости будут отправлены значительные резервы противника, поэтому практически вся Бет-семья решила остаться в усадьбе и ждать прибытия врагов. В том, что удастся удержать дом, у меня никаких сомнений нет, ведь его обязались защитить Бэтмен, Найтвинг, Красный Колпак и Робин, известный под именем Дэмиен Уэйн. Да, Брюс решил назначить сына своим новым напарником, когда тот пошел против Рассаль Гула и принял сторону отца. А я, по случаю посвящения мальчика в Робина и становления его на светлый путь героя, подарил ему ожерелье из вибраниума, так как подходящей боевой экипировки под его размер ни у кого не нашлось. Заострять внимание на том, что Дэмиену всего 7 лет, не будем, все-таки это мир комиксов, здесь возраст не играет никакой роли. К тому же задача Робина не в том, чтобы убивать врагов в авангарде, а в том, чтобы защищать Альфреда и мадам Хадсон. Для такого маленького монстра с ожерельем из вибраниума задача тривиальная. Из Бэт-семейки в усадьбе не осталось только Бэт-герл. Барбара тревожится за своего отца, так как понимает, что суд Соф точно не обойдет полицейский участок стороной, поэтому девушка решила защитить тех, кто, по идее, должен защищать нас. Помимо полицейского участка, еще одним местом, куда когти нагрянут, непременно является мэрия. Местным политикам почему-то взбрело в голову именно сегодня, глубокой ночью, провести срочное заседание. В принципе, понятно, что это дело рук Совиного суда, чтобы разом разобраться со всей коррумпированной верхушкой. Откровенно говоря, сначала я вообще не хотел никого туда посылать, но Брюс настоял. Он убежден, что нельзя допустить в мэрии резню. Это парализует политические аппараты, пусть и на короткое время, но достаточно ощутимо ввергнет Готэм в хаос. Я согласился с ним и попросил разрушительницу проследить за тем, чтобы этой ночью в мэрии никто не умер. Далее я отправил своих воительниц туда, куда отправлять их, казалось бы, было абсурднее, чем в городскую мэрию. Колин Винк и Электро на час обязались не допустить смерть Кармайна Фальконе и Освальда Кабупата. Да, я велел безымянным защитить крупнейших мафиози Готэма. Эх, чувствую себя их крышей. На самом деле на это есть весьма серьезные основания. Суд Соф хочет вернуть себе влияние, а для этого ему необходимо разобраться с тремя наиболее влиятельными преступными группировками. Однако, если они сделают это, в Готэме начнется раздел власти между оставшимися мафиозными семьями. В городе только-только стало относительно спокойно. Если баланс будет нарушен, то и здесь начнется хаос. У меня и так проблем хватает с судом Соф и Лигой Теней, унимать еще и бандитские разборки совсем желания нет. Посему, чтобы все оставалось как прежде, необходимо проследить, чтобы Фальконе и Пингвин были живы. Черную маску в это уравнение я не беру. Во-первых, даже если он умрет, большой катастрофы от этого не случится, ведь уже сейчас у Романа Сианиса огромные проблемы, и все так и жаждут оттяпать от его бизнеса кусочек, да побольше. Во-вторых, мы с ним не настолько хорошо знакомы. Ну и в-третьих, он, должно быть, заключил некий союз с Джокером, так что шансы выжить после нападения когтей у него довольно неплохие. Джей – один из опаснейших пациентов Аркхема. Кстати, об Аркхеме. Психиатрическую лечебницу оставлять без присмотра тоже нельзя. Мы отбили первое нападение, но то было лишь прелюдией. И поскольку этой ночью там развернется полномасштабное наступление, туда выдвинулись две безумные подруги, Харлеквин и Карикаттер. Звучит иронично. Две сумасшедшие девушки защищают психиатрическую лечебницу. На самом деле я сомневался в том, что Харли согласится на это, думал, что с Аркхемом ее наверняка связывают не очень приятные воспоминания и что она будет только рада, если лечебница разлетится в щепки. Но Арлекин, на удивление, рвалась в бой, обязуясь защитить Аркхем. Девушка заявила, что с этим местом ее связывают куда больше светлых, чем темных воспоминаний. Она и любила, и ненавидела это место, а попадая туда, воспринимала его как дом, в котором можно потусоваться с друзьями и отдохнуть. Это же Харли, стоит ли удивляться ее отношению к жизни? Главное, она согласилась защитить Аркхем, а Купидон радостно поддержала это рвение, ибо ей не терпелось побить вместе с лучшей подругой тех, кто не признает силу любви. Мы подготовились к ночи сов как следует. Осталось лишь дождаться ее начала. Зачем было забираться на эту крышу? Раздался за спиной женский голос. Отсюда открывается замечательный вид, отозвался я, продолжая наблюдать за ночным городом. Девушка подошла ко мне и взглянула на окрестные дома, на залитую светом фонарей и машин паутину улиц. А зачем забралась на эту крышу ты, Талия? Дочь головы демона ответила не сразу. Она смотрела на невероятную красоту города, мерно вдыхала ночной воздух, еще ничем не отравленный, чистый, приятный. «Я буду сражаться на вашей стороне и остановлю отца», — спокойно сообщила Талия. «Рад это слышать. Хаэм, ты воспринял эту новость сдержанней, чем я предполагала», — также спокойно заметила воительница. «Совсем не удивился, словно знал, что я приму такое решение. Ну, я верил в это», — улыбнулся я. «И почему же? Перед моим неотразимым обаянием тяжело устоять. Спокойствие как ветром сдуло. Как же ты раздражаешь!» — выпалила она. «Ты здесь ни при чем. Просто я не хочу допустить слишком больших жертв. Что ж, в любом случае хорошо, что ты присоединилась к нам. Не забывай, нам предстоит сражаться не только против твоего отца, но и против суда сов», — напомнил я, поднявшись. «Знаю. Чего я не знаю, так это то, как ты собираешься с ними разобраться. Ты всем рассказал о том, насколько опасен суд, рассказал, что они сектанты, что могут призвать в этот мир чудовище и устроить конец света. Всей своей речью ты говорил, что жалеть членов суда совсем не нужно и что покончить с ними необходимо как можно скорее. Тогда никто, в том числе и Брюс, не спросил тебя, как именно ты собираешься это сделать. Но теперь меня спрашиваешь об этом ты. Я лишь хочу понять, как ты собираешься избавиться от поклоняющихся демону сектантов. Алекс, таких людей невозможно переубедить. Они верят и готовы сделать ради своей веры все. Остановить их может только смерть. Но, ты действительно собираешься сделать это? Я сунул руки в карманы брюк, поднял глаза на темное небо. Скажу так, сегодня ночью прольется кровь. Глава 374. Ночь сов, ты полон решимости. Талия сложила на груди руки и посмотрела на меня испытующе. Но, протянула она, подбирая слова, скажи, ты хочешь убить моего отца? Нет, твердо ответил я, не отводя от нее взгляд. Я в принципе против убийств, но твой отец намерен повергнуть Готэм в хаос, и мне придется противостоять ему. Понимаю, согласно кивнула она и, отвернув от меня лицо в сторону поблескивающей вдали реки, сдержанно проговорила, и все же он мой отец, я согласна бороться с ним, но, не хочешь, чтобы он погиб, закончил я за нее. Талия, я рад, что ты присоединилась к нам, твой поступок благороден. Мне плевать на благородство, бросила она, прозвучало сухо, знаю, тем не менее ты здесь, потому что не хочешь видеть, как миллионы граждан этого города умрут. Это достойно уважения, искренне признался я. Талия, что бы ни произошло сегодня и чем бы ни завершилась эта ночь, я хочу, чтобы ты осталась со мной. Она повернулась ко мне и снова пристально посмотрела в глаза. В каком смысле? Ты моя помощница, напомнил я ей о занимаемой ею должности, и я очень доволен тем, как ты выполняешь свою работу. Без тебя мне придется туго, я очень ценю тебя. Тогда можешь пообещать, что не убьешь моего отца?» Спросила, а не попросила Талия. В голосе ни разу не мелькнули умоляющие нотки. Жизнь, а вернее сказать, Рас аль-Гул научил ее относиться к смерти равнодушно, как говорится, без страха и упрека. И все же тот, кто научил ее всему этому, являлся ее отцом, и не попытаться защитить его она не могла. «Только ради тебя, даю слово, что не убью его», — сказал я, «но гарантировать, что он переживет эту ночь не стану. Мне достаточно этого». Ее губы слегка дрогнули в попытке изобразить благодарную улыбку. «Этой ночью многое может произойти, я не могу требовать от тебя большего». Я кивнул, высунул руки из кармана и протянул девушке ожерелье из виброниума. «Подарок, раз уж ты теперь в нашей команде. Не хочу тебя обидеть, но сейчас ты самая слабая, тебе будет тяжело противостоять модифицированным когтям. Это ожерелье, защитный костюм. Оно поможет тебе в предстоящем нелегком сражении». Талия без слов взяла в руку сверкающие изумрудами украшения и надела на шею. Наноботы стремительно расползлись, проворно сплетаясь в прочное, не сковывающее движение облачения. Девушка сжимала и разжимала кисти, сгибала руки в локте, пробуя костюм на вкус. «Совсем не боишься, что я могу тебя предать и вновь встать на сторону отца?» «Нет», — ответил я, ни на секунду не задумавшись. «Я чувствую, что ты не станешь этого делать. Не знаю, как ты поступишь после того, как эта ночь закончится, но прямо сейчас уверен, что могу рассчитывать на тебя». «Опять твоя интуиция», — Талия усмехнулась. «Не скрою, это весьма удобно. Благодаря ей мне хотя бы не нужно доказывать, что я на твоей стороне. Достаточно всего лишь сказать правду». Шестое чувство, о котором шла речь, внезапно завопило о тревоге, и я в очередной раз окинул пристальным взором ночной Готэм. «Ха, а они довольно пунктуальны», — усмехнулся я, посмотрев на время. Ночь сов наступила ровно в полночь. Я надел очки голограммы и связался сразу со всеми. «Ну что ж, вот и понеслась моча по трубам», — воскликнул я с ужасающей улыбкой на лице. «Когти, ходячие мертвецы, так что не стоит никого из них жалеть. И помните, друзья, на кону стоит не просто судьба Готэма, но и всего мира. Ради столь высокой цели можно и жизнь отдать чужую». «Разумеется», — сделал я важное замечание, которое ввело героев чата в легкий ступор. «А что они думали? Что я предложу акт самопожертвования?» «Ну уж нет, это совсем не в моем стиле. Моя главная задача — выжить. Вернее, прожить долгую и счастливую жизнь. Потому я и пашу в поте лица, в три смены, не жалея ни сил, ни денег, последнее немного жалея, но не суть. Всем удачи. И помните, неважно, какой сегодня день недели, если мы сражаемся вместе против общего врага, это прекрасный день». Изрек я воодушевляющую перед боем речь и отключил связь. К башне со стороны противоположной улицы вышли 10 фигур в черных одеяниях. «Талия, твоя задача охранять эту башню», — распорядился я. «Когти не должны проникнуть в Вайни Интерпресес. Люциус Фокс сегодня работает сверхурочно, не дай им до него добраться». «Почему ты говоришь так, словно собираешься оставить меня здесь одну?» — спросила девушка, почти бесшумно обнажив свой меч. «Потому что это я и собираюсь сделать», — невинным видом сообщил я. «Помнишь, я сказал, что никогда не атакую первым, а жду, когда противник сделает первый шаг. Они его сделали. Ночь сов наступила, меня больше ничего не сдерживает. Что ты задумал? Рядовыми солдатами займетесь вы, а я тем временем проникну в стан врага. Истребление когтей ничего не решит, необходимо разобраться с элитой двора сов, чтобы можно было заявить о победе». «Стоп», — Талия гневно сжала кулачки, — «только не говори мне, что все это время ты знал, где находится главная штаб-квартира Совиного суда». «Ну, да», — простодушно улыбнулся я и поспешил пояснить. «Точнее будет сказать, я знал об их приблизительном расположении, но найти точное место для меня также не составляет особого труда. Если ты все знал, то почему не организовал группу, которая ударила бы по ним упреждающе?» — спросила она с некоторым укором и тут же сама ответила на свой вопрос. «Ах да, ты же не нападешь первым. Но даже если не брать в расчет твои тупые принципы, мы могли бы атаковать их сразу после того, как они сделали бы свой шаг. Людей не хватает». «Нет, дело не в этом», — уверенно возразила воительница, точно уловила в моих действиях, с ее точки зрения, в бездействиях, затаенную хитрость. «Ты специально распределил всех так, чтобы отправиться в логово противника в одиночку. Зачем? Я встал на самый край крыши и посмотрел в чернеющую пропасть. «Просто хочу поговорить с этими пернатыми с глазу на глаз», — ответил я. «Гости уже приблизились к зданию. Я помогу тебе немного, а потом отправлюсь вдыхать аромат городских канализаций». Костюм интеллектуала материализовался на мне молниеносно. На белой маске появилась нить язвительной насмешки. Я сделал шаг вперед и сорвался вниз. Даже преодолев более 100 этажей, я не подумал замедлиться, поэтому приземление вышло громким. На брусчатке отпечатались глубокие следы ботинок, поднялась пыль. Образовавшиеся вокруг трещины потянулись к остановившимся от неожиданности когтям. От входа ходячих мертвецов отделяло 3 метра, не больше. Я, своим появлением, перекрыл им путь. Их замешательство продлилось меньше секунды. Тот, который был ближе ко мне, распознав во мне врага, тут же бросился в атаку. Остальные шагнули, намереваясь рассредоточиться по периметру. Не двигаясь с места, я материализовал вокруг себя 10 железных ядер и скопом запустил их по прытким зомбакам. Когтей отбросило назад к проезжей части, они потеряли равновесие и с грохотом плашмя повалились на асфальт, кто навзничь, а кто вперед мордой. Подняться им ядра не дали, взялись энергично колотить несчастных, с хрустом отскакивая от их голов, ног, рук и позвоночников. Через пару секунд когти походили на жестянки, по которым проехался каток. Тем не менее они все еще были живы и, что самое удивительное, восстанавливались прямо на глазах, надуваясь точно мыльные пузыри и задирая ноги кверху, как лягушки задние лапы. Пока я забавлялся с убийцами суда с помощью телекинеза, Талия спускалась с крыши. Ей для этого пришлось потратить немного больше времени, чем мне, но раз она наконец здесь, значит я могу со спокойной душой отправляться в логово сов, а этих исцеляющихся зомби оставить ей. Я призвал меч, встал на его плоскую сторону и взмыл вверх. Ой, чуть не забыл. Хлопнул я себя по лбу и, быстро достав из инвентаря голубой шарик, кинул его вниз. «Талия!» — крикнул я. «Будь осторожна, сейчас похолодает». Девушка отступила, а шар, соприкоснувшись с землей, взорвался густым белым паром, который вмиг обратил площадку перед башней в ледяной каток. Пар быстро разросся и, струясь, окутал припаркованные поблизости машины, коркой льда покрыл фонарный столб, свет дрогнул, погас и стало совсем темно. «В общем, я в тебя верю, размажь их и все в таком духе», — подбодрил я воительницу. «Мне пора, я улетел». Набрав высоту, я двинулся в сторону порта Адамс, оставив позади и остров Нераус, и центральный Готэм. Пока летел, решил взглянуть, как там дела у остальных. Очки голограммы, встроенные в боевой костюм, так что все, что видят другие, вижу и я. Что ж, можно сказать однозначно, что началось полномасштабное сражение. Суд сов не поскупился и отправил в ночной поход значительную часть своих сил. По сравнению с тем, сколько убийца садило усадьбу Уэйнов, 10 когтей, нацеленных на башню Вайни и Интерпресес, смехотворное нисколько. По предварительным данным, дом Бэтмена атаковали более 40 когтей. Ни одно место, куда я послал своих людей, не осталось без внимания совиного суда. Ночка выдастся тяжелой. Так, прочь пессимистичные мысли, будем оставаться на позитиве. Наша команда однозначно справится с этими недозомби, а я тем временем пообщаюсь с верхушкой суда и попрошу их прекратить безобразничать. Надеюсь, они меня послушают, потому что цена отказа слишком велика. До причала я не добрался, спрыгнул с меча в 2 милях от порта, на полигоне бытовых отходов, который уже много лет не работал и стал домом уличных бродяг. Сам полигон меня мало интересовал, а вот вход в канализационную шахту, что находился под ним, очень даже. Отыскав нужный люк, я телекинезом сдвинул крышку и спрыгнул вниз, прямо в нечистоты, успел слевитировать и не коснуться поверхности стока. В нос ударил тошнотворный смрад. Я чертыхнулся и чуть было не полез обратно. Зараза, и почему я должен проходить через все эти мучения? Может, зря я решил лично нагрянуть на базу совиного суда, отправил бы сюда кого-нибудь, а сам спокойненько ломал бы косточки когтям там, наверху, на свежем воздухе. Ладно, раз уж я здесь, ничего не попишешь. Отыщу пернатых ублюдков как можно скорее и первым делом спрошу, какого фига они, городская элита Готэма, разместили свою главную базу прямо в канализации. Где ваше достоинство, хотел бы я знать. Вот так и спрошу. Тьма, конечно, тут стояла, хоть глаз выколи. Обычный человек бы споткнулся и утонул в глубинах нечистот, не разобравшись, где вверх, а где вниз. Подгоняемый интуицией, я двигался вперед, к базе суда, изучая по пути грязные стены канализационных шахт. Хотелось только одного – вопить везде говно. Черт, и как черепашки-ниндзя умудрялись жить в канализации. Пройдя длинный тоннель, я вышел на развилку, которая дальше вела нечистоты тремя путями. Тут я вспомнил мудрый совет старика Гэндальфа: когда не знаешь, куда идти, иди туда, где лучше пахнет. Выбор пал на центральный тоннель, потому что зловонием оттуда несло не ужасно, а противно. Пройдя метров 100, я обнаружил, что подземный коридор резко сворачивает направо. Ну раз сворачивает, надо завернуть. Не успел я осуществить задуманное, как на меня тут же невежливо накинулись две фигуры в черных одеяниях. Их появление не стало для меня неожиданностью. Благодаря эхолокации я уже знал, что за углом меня поджидают когти. Фиолетовый меч из виброниума возник в моей руке еще до того, как они сделали еле уловимое движение. Я взмахнул клинком, думая одним ударом отделить ближайшему когтю голову от туловища. Взмах получился чистым, а главное, быстрым. Коготь не успел даже среагировать, когда лезвие меча коснулось его шеи, но голова никуда не полетела, клинок лишь отскочил. «Ух ты, а вас действительно неплохо залатали!» Невольно восхитился я и даже не стал уклоняться от когтистой лапы, что полоснула мне грудь. Защитный костюм поглотил весь урон. «Слышь, не борзей, меч, может, и не берет вас, но ноги-то еще никто не отменял». Я ударил наглеца ногой прямо по яйцам, вернее, по месту, где они у него должны были быть. Убийца воспарил к небу и воткнулся головой в свод, там и остался висеть. Второй, точно дождавшись своей очереди, подлетел ко мне, сверкая острой пятерней. «Хорошо, давайте немного изменим подход», — предложил я, уклоняясь. Из лезвия виброниума вырвалась темно-серая зыбкая дымка и черными языками пламени заплясала на остром мече. «Посмотрим, сможет ли твоя шея выстоять против зачарованного оружия». Я рубанул наотмашь. Клинок рассек шею противника, не встретив никакого сопротивления. Голова плюхнулась в сточные воды. Второй коготь, висевший на голове, как только свалился в сток, тоже был стремительно обезглавлен. Я посмотрел на меч, довольно кивнул и убрал черное пламя. Как я и думал, если зачаровать клинок маной, ему вполне по силам разрубать даже виброниум. Правда, все зависит от количества примененной магической силы и толщины виброниума. На шеях этих двух минералов Аканды было сгулькин нос, так что неудивительно, что я смог легко их разрубить. Что тут можно сказать, кавабанга? Каха, ладно, помахали мечом и хватит. Эхолокация показала мне, что за стеной, возле которого, точно стражники, стояли когти, находится вход, который я ищу. Ну зачем все эти сложности? Эх, это уже дело принципа. Когда меня куда-нибудь не пускают, мне еще интереснее становится. Искать потайную кнопку, которая открыла бы проход, мне было лень, потому я решил просто как следует ударить. Призвав энергию ЦИ, я активировал железный кулак и напрочь снес стену, что отделяло меня от двора сов. Глава 375. В клетке. Мне открылся длинный мраморный коридор, тоже ничем не освещенный. В отличие от канализационных тоннелей, где приходилось дышать ртом, чтоб не выворачивало желудок, здесь было относительно терпимо. Воздух стоял затхлый, пахло плесенью и мышами, коридор не знал слова «вентиляция». Идти пришлось недолго, метров 100, к прорезающей темноту узкой полосе желтого света. Свет струился из дверного проема, в который я незамедлительно вошел и оказался посреди круглого театрального зала. Впрочем, назвать это место театром можно было лишь с натяжкой, ни сцены, ни сидений в партере, один только обитый красным бархатом бельетаж, на ложах которого восседали люди в белой масках. Я мысленно окрестил это место Колизеем. Белые маски с двумя прорезями для глаз и с выступающими крючковатыми носами, имитирующими клюв совы, все до единого были обращены на меня. Их было не меньше сотни. Я не видел выражения лиц людей за масками, но чувствовал, с каким пренебрежением они на меня смотрят, готовые снизойти разве что до легкого интереса, как к доселе невиданному забавному зверьку. Невежество порой не знает границ. Как можно опасного зверька принимать за забавного? Нас разделяло не больше 10 метров, а значит, все они находились в радиусе поражения, но оставались при этом спокойны. Столь беспечное отношение я мог списать только на глупости и неумение делать выводы. Они же знают, кто я и на что как минимум способен, но дремучее невежество, видимо, не дает им осознать всю полноту опасности, в котором они находятся. Я быстро прошелся взглядом по каждому из присутствующих. Здесь собралась элита, самые богатые и влиятельные люди города, возомнившие себе, что именно они имеют право господствовать над Готэмом. Помимо них в бельетаже также находились 5 когтей. Четверо стояли на равном расстоянии друг от друга, и если бы кому-то взбрело в голову провести между ними линию, то получился бы идеально ровный крест, который пересекался бы в центре зала, где я прямо сейчас стоял. 5-й в эту идеальную геометрическую фигуру не вписывался. Он стоял, вытянувшись струной, на единственно выступающем в этом театре балконе, предназначенном, вероятно, для громогласных тирад, и держал под своим неусыпным контролем весь зал. Во всяком случае, именно такое впечатление он производил, потому как заметно отличался от остальных когтей. В первую очередь, особой, сильной аурой. Во вторую, экипировкой с золотыми вкраплениями на черной броне. Этот убийца источал опасность, враждебность и жажду убийства, но, что любопытно, все это было направлено не на меня. Я это хорошо ощущал, а собравшиеся видели в нем не более чем помалкивающего, покорного слугу. Зря. Всем здрасте, задирая голову, приветственно помахал я рукой деятелям суда. На моей маске, которая, к слову, тоже была белой, появилось подобие улыбки. Ваш клуб по интересам еще принимает новых членов, я вот хотел бы записаться, у меня даже маска подходящая есть. Правда, нужно немного подправить носовую часть, но это мы мигом. Наноботы в секунду приняли нужную форму, и вот меня уже практически нельзя было отличить от собравшихся здесь пернатых. На балкон вышел человек, который, в отличие от остальных, был не только в маске, но и в балахоне, глубокий капюшон которого был приспущен на лоб, да и костюмчик у него, в отличие от других, был белый, а не черный. Весь образ говорил о том, что человек этот главный, что человек этот, верховный судья. Алекс Рид, назвал он меня по имени, добро пожаловать на Совиный суд. Правда, мы тебя здесь не ждали. Да я просто решил заскочить по дороге, небрежно бросил я и убрал с лица маску, ибо все присутствующие и так знали, кто за ней скрывается. Почему бы вам тоже не снять маску и не открыть личико? Это лишнее. Почему же? Я видел ваше интервью. Невзирая на свой преклонный возраст, вы выглядите очень даже хорошо, мадам Пауэрс. Можете не стесняться. Мария Пауэрс ответила не сразу. Полагаю, она была немало удивлена, что я вот так сразу раскрыл, кто скрывается за маской. Мы знаем, что ты хорошо осведомленный юноша, проговорила она, обнажив лицо. Но ты ошибаешься, если думаешь, что тебе о Готэме известно больше, чем нам. Наши глаза повсюду, мы знаешь о каждом шаге каждого жителя, в том числе и о твоем. Я догадывался, что вы те еще сталкеры. Пауэр задрала нос и изобразила на лице язвительную, торжествующую усмешку. А догадывался ли ты о психотропном газе без запаха, которым пропитаны ветхие стены этого подземелья? Заносчиво спросила она, продолжая смотреть на меня сверху вниз. О газе, проникающем сквозь кожу, который рвет разум в клочья, выворачивает душу наизнанку, мнет и крутит ее, пока она не станет похожа на лабиринт. Они смеялись, беззвучно, злорадно. Я не видел этого, но явственно ощущал. Они ошибочно принимали маски на своих лицах за крепость, к которой не подступиться, за неприступную стену, находясь за которой, они могут, ничего не боясь, наблюдать за целым миром, за мной. Они предвкушали мое падение, но ничего не произошло. Я не схватился за голову, вопя от боли, не согнулся в 3 погибели, не зашатался, не свалился ни в глубины своего разума, ни на пол. Стоял, начиная порядком скучать. Наконец до присутствующих стало доходить, что что-то здесь не так. Они вопросительно замотали головами, в некотором роде негодуя, что не получили обещанного представления. Страха тем не менее все еще никто не испытывал. «Алекс Рид, ты преуспеваешь нам досаждать», — раздраженно выпалила Мария Пауэрс. «Что толку-то? Ни зарплаты, ни отпуска». Пожал я плечами и вдруг почувствовал, как под ногами затряслась земля. Из-под мраморного пола вырвались 50 изогнутых на концах тонких жердей и с гулким металлическим звоном тут же соединились, образовав что-то наподобие искрящейся электричеством птичьей клетки. Я оказался заперт. Забавно, насмешливо хмыкнул я. Говорите, что не ждали меня, а сами при этом организовали столь теплый прием. Эта клетка предназначалась не тебе, презрительно пояснила Пауэрс. Она для более могущественных существ. Вы меня обижаете, буркнул я, неужели вы полагаете, что, пока я в этой клетке, вы в безопасности? Я небрежно оглядел свое место заключения и сделал однозначный вывод, что готовили его точно не для меня, потому как даже в клетке я все еще представляю опасность для всех членов суда. Мой инвентарь продолжает работать, как и телекинез, мне не составляет никакого труда расправиться со всеми в этом зале, ведь все они находятся в пределах моей досягаемости. Эта клетка изготовлена из виброниума, с гордостью проговорила Пауэрс. Даже Бэйн, нет, даже Супермен не смог бы выбраться из нее. Кажется, они планировали когда-нибудь заключить сюда заявившегося без приглашения в Готэм криптонца, справедливо полагая, что ядовитый газ на него не подействует. «Мне известно», — продолжала вещать женщина в капюшоне, «что ты обладаешь удивительными способностями, что тебе достаточно всего лишь прикоснуться к предмету, чтобы он исчез, но я бы посоветовала тебе этого не делать, потому что меня ударит током. Виброниум – отличный проводник, но, помимо этого, обладает еще и накопительным эффектом. Поверь мне, ты не захочешь испытать на себе скрывающуюся в этих прутьях мощь. Легкое касание, и от тебя останется один лишь пепел. Ау, это действительно опасно», – закивал я важно. «Нам известно, что ты представляешь угрозу даже будучи в клетке. Поэтому, если только попробуешь выкинуть нечто подозрительное, немедленно испытаешь на себе ярость Зевса». Я предупредительно поднял указательный палец. «Не произносите имя Верховного Божества Олимпа столь небрежно. Старик Зевс может и обидеться на такое», — выразил я свое беспокойство, ибо метатель молний действительно существовал в этом мире. «Невежественный мальчишка», — раздраженно выкрикнула Мария Пауэрс. «Прояви уважение. Ты сейчас говоришь с гроссмейстером Совиного суда. А как же мисс Сванавер?» Задал я животрепещущий вопрос. «Как мне помнится, именно она стояла во главе суда. Она мертва», — холодно бросила женщина. «Бедняжка не справилась с возложенными на нее обязанностями. И покончила с собой», — сделал я предположение. «Нет, было принято коллективное решение о ее отставке». «Ясно», — перевел я взгляд на стоящего в пяти шагах от нового гроссмейстера когтя. «Случайно не от его руки, Уильям Коп, если не ошибаюсь?» Коготь промолчал. Я сокрушенно покачал головой. «А я ведь предупреждал Саманту не доверять тебе», — вздохнул я горестно и посмотрел на его руки. На острых когтях Кобба блестели капли алой крови. «Как совершенный вампир я крайне чувствителен к крови и даже с такого расстояния могу распознать ее сладкий, манящий аромат. Она погибла от твоей руки меньше получаса назад», — заключил я как бы между прочим и сразу же с некоторым восторгом воскликнул. «Ну надо же, верховный судья умер совсем недавно, а новый уже избран. Смена власти произошла аккурат в ночь сов, но...» Я сделал некоторую паузу. «Меня сейчас интересует другое. Раз все собравшиеся здесь спокойно приняли нового гроссмейстера, значит, вы все принадлежите лагерю Пауэрс, верно?» Обратился я к спрятавшимся за масками богачам. «Здесь же нет тех, кто стоял на стороне Саманты. Ты задаешь слишком много вопросов, юноша», — нахмурила Мария свои тонкие крашеные брови. «Мне просто интересно, вот и все. И раз эти люди поддерживают вас, хотя когда-то, возможно, были верны Ванавер, стало быть, сегодня их можно и должно расценивать как предателей и, что самое главное, новых верующих в Барбатоса». Я окатил собравшихся ледяным взором. «Если вы вступили на этот темный путь, значит, отказались от своей человечности, а потому не можете винить меня в том, что с вами случится», — сказал я ровным, безэмоциональным голосом.